Глава 39. Предположение. «Но этого не может быть!» — воскликнул Щечкин. «Почему?» — повернулся к редактору чиновник особых поручений. «Просто мне так кажется», — тихо ответил Соломон Яковлевич. «Кажется, это не аргумент, но тоже будет принят к сведению. Однако вернемся к женщине. Семен, вы смогли бы ее узнать, если бы где-нибудь увидели?» Квашнин, уставившись себе под ноги, задумался. «Ну!» — поторопил его Кочкин. «Да, наверное, узнал бы. Хотя, кто знает. Словом, вы не уверены?» «Нет», — мотнул головой Семен. «Ну что же, в таком случае не буду больше вас отрывать от дел. Все, что мне нужно было выяснить, выяснил. На этом спешу откланяться. Ах да, хотел предупредить. Возможно, нам понадобится еще с вами встретиться». «Зачем?» — спросил Соломон Яковлевич и даже отступил. «Да мало ли. Появятся какие-нибудь вопросы. А может, вы захотите со мной поговорить?» Кочкин улыбнулся. «Или женщина, которая давала объявление о продаже лисьей ротонды, придет к вам снова? Так что, если вы...» Чиновник особых поручений перевел взгляд с редактора на Квашнина, давая тем самым понять, что его слова относятся к обоим. «Вдруг получите повестку, не пугайтесь. Это будет из сыскной полиции». «Ну, что ты узнал?» — спросил Фома Фомич, когда чиновник особых поручений переступил порог его кабинета. «Может быть, вначале позволите мне сесть?» «Да, да, конечно. Упустил из виду вежливость и предупредительность. Итак, теперь рассказывай. Или тебя еще нужно накормить, напоить и спать уложить? А после всего этого ты мне скажешь, что ничего не узнал?» — с иронией проговорил начальник сыскной. «Ну, не мешает и поесть, и попить, и поспать. Но я человек простой, скажу и без этого. Тем более, что говорить особо нечего». «Ай, так уж и нечего!» — прокряхтел начальник сыскной и недоверчиво уставился на Кочкина. «Да кроме незначительных пустяков и того, что в редакции губернского листка служит социалист». «Настоящий!» — наморщил лоб фон Шпинне. «Да. Отказался отвечать на мои вопросы. Сказал, что сотрудничество с полицией — это самое низкое на свете дело». «А-а-а! Ну, ты ведь смог его разговорить?» «Смог». «И что он тебе поведал?» Кочкин, не торопясь, но и не впадая в излишние подробности, сообщил начальнику сыскной о том, что узнал в редакции газеты «Губернский листок». Полковник небрежно кивал и едва заметно улыбался, как бы показывая, что он все это знал еще до поездки чиновника особых поручений в редакцию. «Вот такие новости», — закончил Меркурий. Фон Шпинне помолчал, а затем, прокашлявшись, сказал. «Об этом можно было догадаться». «Как?» «Ну, все довольно просто. Что мы имели со слов Кашинцевой? К Сиволапову за несколько дней до его убийства приходила какая-то женщина. Она держала в руках губернский листок. Постоянно с ним сверялась и интересовалась комнатой городового. После того, как квартирная хозяйка указала на нужную комнату, гостья вошла туда и в скорости вышла, при этом извиняясь. До этого мы предполагали, что убийца хоть один раз, но был в комнате городового. И кто же это? Со слов хозяйки получается, что к Сиволапову, кроме сослуживцев, никто не приходил. Потом становится известным, что к Сиволапову приходила какая-то незнакомая женщина. Вот тут я и прикинул. А что, если она сама дала это объявление в газету и таким образом попала в квартиру Сиволапова?» «Вы думаете, она может быть причастна к убийству?» «А почему нет? Вам нужно съездить по адресу, который указан в объявлении». «Но это, скорее всего, выдуманный адрес». «Почему ты так решил?» «Но ведь женщина, которая давала объявление, и женщина, которая приходила к Сиволапову, одно и то же лицо». Не обязательно. Они могут быть совершенно разными людьми. Ты что, об этом не думал? Криво улыбнулся начальник сыскной. Признаться, нет, вскинул плечами Кочкин. Вот видишь, ты об этом не подумал. А следовало бы. В жизни редко бывает так, что преступник придумывает все от начала до конца сам. Довольно часто он пользуется тем, что придумано до него. Возможно, по указанному в объявлении адресу действительно живет какая-то женщина. Но ведь Квашнин упоминал, что женщина, которая приходила в редакцию, была похожа на мужика. Это что, совпадение? А почему нет? У нас что, мало таких? А может, для Квашнина она похожа на мужика, а для других нет? Тут на эту женщину смотреть надо. Вы считаете, объявление в газете настоящее? И кто-то действительно продает лисью ротонду? Я предполагаю. Нам нужно проверить адрес, и, возможно, мы там отыщем и лисью ротонду, и женщину, похожую на мужчину. Ну а как тогда женщина, которая приходила к Сиволапову, узнала об этом? О чем? Ну, об объявлении. Ну, это совсем просто. Взяла газету и прочла. И тут у нас два варианта. Первый — к Сиволапову приходила женщина, которая действительно хотела купить лисью накидку. Второй — она хотела попасть именно в квартиру Сиволапова, а для прикрытия использовала газетное объявление. И что мы будем делать? Навестим хозяйку лисьей ротонды. Думаю, ты не против? Что, прямо сейчас? А что тянуть? К тому же засела у меня в голове эта ротонда, бросил начальник сыскной, когда они с Кочкиным сели в полицейскую пролетку. Я тут вспомнил, в прошлом году купца Степанкина обворовали. Так вот, если мне не изменяет память, в списке похищенного была и лисья накидка. Помнишь? Да, что-то припоминаю, кивнул, удобнее усаживаясь на скрипучем кожаном сиденье Меркурий. Мы воров нашли, и все украденное купцу вернули. Все, за исключением этой самой ротонды. Тогда еще слухи по городу кто-то распустил, что сыскная полиция эту меховую накидку присвоила. Ну, вспомнил? Обворовали его братья Лаптевы, Егор и Кузьма. Да? — медленно проговорил Кочкин. — Точно! — мотнул головой фон Шпинне. — А может, это та самая ротонда, которая пропала у Степанкина? — Может быть. — Вот бы нам узнать, куда они ее дели! — мечтательно проговорил начальник сыскной. — Но братья сейчас на каторге, спросить не у кого. До меня слухи доходили, что один из них, Кузьма, сбежал, — вставил чиновник особых поручений. — Сбежал с каторги? Хо! Но где его искать? Россия большая. Он может быть где угодно. В Татаяре он. Видели его недавно? — Хо! Тогда все проще, чем мне казалось! — Фома Фомич кинул быстрый взгляд на Меркурия. — Нам нужно отыскать этого Кузьму и расспросить о ротонде. Но сначала поговорим с теми, кто эту одежку продает.